небесах хоронятся. Должно от этого и кличка. Может, и нам с тобой позеленеть? После долгого раздумья несмело предложил Прохор. Что-то охоты нету. А кроме зеленых, нету никаких таких, чтобы к дому поскорей прибиться. Нет один черт, зеленые или синие, или какие-нибудь там яично-желтые. Я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых спущал. Потерпи, может, и такие проявятся, — посоветовал Григорий. В конце января, в туманный ростепельный полдень, Григорий и Прохор приехали в Слободу Белую Глину. 1015 беженцев сбилось в Слободе, из них добрая половина больных сопняком. По улицам в поисках квартиры корма лошадям ходили казаки в куцах английских шинелях, в полушубках, в бешметах, разъезжали всадники и подводы. Десятки истощенных лошадей стояли во дворах возле яслей, уныло пережевывая солому. На улицах, в переулках виднелись брошенные сани, обозные брички, зарядные ящики. Проезжая по одной из улиц, Прохор всмотрелся в привязанного к забору высокого гнедого коня, сказал: «А ведь это кума Андрюшки конь. Стало быть, наши хуторные тут». И проворно соскочил с саней, пошел в дом узнать. Через несколько минут из дома, накинув в напашку шинель, вышел Андрей Топольсков, кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом руку. — С хуторским обозом едешь? — спросил Григорий. — Вместе нужду трепаем. — Ну, как ехали? — Езда известная. После каждой ночевки людей и лошадей оставляем. — Старик-то мой... «Живой, здоровый?» Глядя куда-то мимо Григория, Топольсков вздохнул. «Плохо, Григорий Пантелеевич, плохие дела. Поминай отца. Вчера на вечер отдал Богу душу. Скончался». «Похоронили?» — бледнее спросил Григорий. «Не могу сказать, нынче не был там. Поедем, я укажу квартиру. Держи, кум, направо, четвертый дом с правой руки от угла». Подъехав к просторному, крытому жестью дому, Прохор остановил лошадей возле забора, но Топольсков посоветовал заехать во двор. «Тут тоже тесноват. Человек 20 народу, но как-нибудь поместитесь», — сказал он и соскочил с саней, чтобы открыть ворота. Григорий первый вошел в жарко натопленную комнату. На полу, в повалку, лежали и сидели знакомые хуторяне. Кое-кто чинил обувь и упряжь, трое, в числе их старик Бесхлебнов, в супряге, с которым ехал Пантелей Прокофьевич, ели за столом похлебку. Казаки при виде Григория встали, хором ответили на короткое приветствие. «Где же отец?» — спросил Григорий, снимая папаху, оглядывая комнату. «Беда у нас. Пантелей Прокофьевич уже упокойник», — тихо ответил Бесхлебнов, и, вытерев рукавомчик меня рот, положил ложку, перекрестился. «Вчера на ночь приставился, царство ему небесное». «Знаю. Похоронили?» «Нет, и шо. Мы его нынче собирались похоронять. А за раз он вот тут. Вынесли его в холодную горницу. Пройди сюда». Бесхлебнов открыл дверь в соседнюю комнату, словно извиняясь, сказал: «С мертвым ночевать в одной комнатухе не схотели казаки. Дух тяжелый. Да тут ему и лучше. Тут не топят хозяева». В просторной горнице резко пахло конопляным семенем, мышами. Весь угол был засыпан просом, коноплей. На лавке стояли катки с мукой и маслом. Посреди комнаты, на полсте, лежал Пантелей Прокофьевич. Григорий отстранил Бесхлебного, вошел в горницу, остановился около отца. «Две недели хворал», — в полголоса говорил Бесхлебнов. «И шо под мечеткой повалил его тиф? Вот где припало упокоиться твоему папаше. Такая-то наша жизнь». Григорий, наклонясь вперед, смотрел на отца. Черты родного лица изменила болезнь, сделала их странно непохожими, чужими. —